Экая слякоть! И такую бабу себе спроворил, — ухмыльнулся Прокофий. Но... Рядись с бабой сбрую. Желаю в такой упряжке на погост ехать. Батюшка! — ахнула Стрепуха и обронила на таганок ковш с водой. Рядись конями! Жалую зато каждому по 100 рублев. «Великие деньги!» — вскричала жонка. «Но и за богатство позориться не стану. Как ты, мужицкая жила, барина своего не хочешь потешить?» Побагровел Демидов и заорал. «Засеку!» «Батюшка ты наш! Да за что сечь надумал? Пощади!» — бросилась в ноги Стрепуха. «Не трону! Впрягайся в кибитку! Ну, живей! Живей, соврасы! — заторопил их хозяин. Худобородый мужичонка вспыхнул, стал ершистым. — Я тебе, барин, не жеребец, а моя жонка не кобылица! — гневно выкрикнул он, и глаза его потемнели. — О! — захрипел в изумлении Демидов. Выпученными глазами он удивленно разглядывал крепостного. — Ты что сказал? — леший, приходя в себя, зашипел Прокофий темной тучей, надвинулся на мужичонку. Мастерко не испугался, не отвел гневных глаз. — Не трожь нашей чести, хозяин! — закричал он. — Мы хоть бедные и подневольные, а русские люди, и не следь тебе нас позорить! — с гордостью закончил он. — Ты что мелешь, сатана? — взбесился Демидов. — О какой чести речь идет? — Да разве есть честь у холопа? — Есть, — твердо ответил мастерко, — ее и за деньги не купишь. — Не трожь, отойди, а не то не ручаю за себя, — пригрозил он, и глаза его забегали в поисках дубинки. — Чего доброго, очумел и схватит топор, да по башке, — струсил Прокофий. Стоя на пороге, он пригрозил. — Погоди, я тебе честь выпишу на мягком месте. «Эй, кто там? Слуги!» Толпой набежали дворовые, указывая им на мужичонку, Демидов закричал. «На конюшню поганого! Да закатить ему 200 плетей по чести!» Глаза его злобно сверкнули, Стрепуха в этот миг вцепилась в своего мужа. «Не дам бить, не дам истязать!» «Он у меня золотой человек!» — загласила она. «Ты брось, баба!» — прикрикнул на нее Прокофий. «А то и тебя отстегаю за милую душу! Прочь ее!» Холопы, вывернув мастерку руки назад, повели его на конюшню, а следом за ними устремился и Демидов. Только растянули ершистого мужичонку на колоде и замахнулись плетями, как в распахнутые ворота нежданно торопливо вошел священник, высокий костистый детина в долгополой мятой рясе. — Стой! Что вы делаете, господин? — бросился он к заводчику. — Да это самый лучший колесник на камне! — Бей в чертово колесо! — не слушая попа, закричал Демидов. Но священник не отступил, он загородил собою мужичонку и сказал с жаром: «На 1000 верст кругом на его колесах и руду, и уголь возят. Золотые руки поберечь надо». Вдруг глаза Прокофия стали шалыми. Вихляясь, он приблизился к попику и с ядовитой улыбкой предложил: «Заступа? А коли так... сам ложись за него!» Плюясь и ругаясь, хозяин трижды обошел вокруг обескураженного священнослужителя и снова предложил: «Ну, что раздумываешь? Скидывай портки и ложись!» «Ваша милость, вы предлагаете несуразное!» — поклонился хозяину священник. «Увольте труженика от наказания! Сами потом не пожалеете. — А? Не можешь за него плети принять? — вскрикнул Прокофий. — А 100 рублей? Хочешь в кису? ваша милость. Поберегите достояние ваше для неимущих. 300 хочешь? — перебил Демидов. — Напрасно испытуете, сударь, — снова поклонился священник. — А сего отменного умельца отпустите. Умен, золотые руки, не скот он. 500, батя! Крайняя цена! Ложись за него! Священник вспыхнул, невольно сжал кулаки, мужики понимали, кипит попик, но и 500 рублей — неслыханные деньги. Холопы закричали иерею: «Батюшка, за 500 можно стерпеть, выдюжите!» Оскорбленный иерей овладел собой, тряхнул головой. «Что за словеса непотребные!» — воскликнул он. «На меня сан возложен, честью человека не торгую, хоть сир и убог я!» Он решительно подошел к Прокофию. «И вас, сударь, покорно прошу не смущать малых сих!» Он протянул сильную, но дрожащую от волнения руку и хотел отвести заводчика в сторону. Такая неожиданная настойчивость попика привела хозяина в ярость. Он проворно выхватил у конюха плеть и стал хлестать священника. — Не учи меня, кутейник! — Не суйся, попович! — приговаривал Демидов. Холопы застыли в страхе, боязнь перед хозяином парализовала их. Прокофий, забыв о мастерке, отхлестал попа плетью и, довольный, вернулся в хором. И, утолив голод и отдохнув после обеда, он долго бродил по кабинету. Сумерки крались в окна. Прокофий вздохнул. «Да чего настойчив он!» С огорчением вспомнил о священнике и велел позвать его. За окном потухала заря, ее красные отблески меркли на каменных стенах мрачного кабинета. Прокофий одиноко сидел в глубоком кресле, когда приглашенный переступил порог и смущенно остановился у двери. — Проходи, батюшка! — ласково пригласил его Демидов. — Благодарствую! — мягким голосом отозвался священник и поклонился хозяину. Заводчик заставил гостя сесть в кресло. Своим пристальным взглядом он привел его в большое смущение. Наконец Демидов прервал молчание и спросил иерея: — Это вас, батюшка? Мой покойный дядя Никита Никитич заставил повенчать мертвяка с девкой. Священник печально склонил голову, глухо отозвался: «Что вы, благодетель наш, николи того не было, одни поклепы на моего предшественника. Стар и убог он был, вот и обижали его». Демидов снова замолчал, тихо барабанил длинными пальцами о поручни кресла. Иерей терпеливо выжидал, лицо его было скорбно, священник незаметно, но тщательно подобрал под рясу истоптанные рваные сапоги. Во всей одежде молодого сельского попика проглядывала нескрываемая бедность. Прокофий удивленно разглядывал иерея, думал: «Эки человек, сам нищ, а горд». Он поднял голову и в упор спросил гостя: «Плохо живете, батюшка? Сколько ребяток имеете?» «Ничего, живу», — сдержанно ответил священник, — «бывает и того хуже. Вдовы я, детьми Господь не благословил». «Отчего ж бедно живешь?» — не отступал Демидов. «Затребы с народишка ведь получаешь». Народишко нищ. Что с него взять? Грех один. Все тем же сдержанным тоном ответил иерей. Прокофий встал, прошелся по горнице. Став против священника, он снова заговорил мягко и тихо: «Перед вами я согрешил, батюшка. обидел ныне вас. Бог простит, а я уж о том забыл. Эки покорный, — морщась подумал Демидов, — не к добру сие покорство. Повысив голос, заводчик сказал Иерею: — А все же я виновен перед вами, батюшка, в своем необузданстве, а посему плачусь обещанным. — Вот, возьмите, тут все полтысячи. Демидов протянул священнику пачку ассигнаций. — Это за что же? — Сохрани, Господь, взять сие, — испуганно отстранил руку с деньгами попик. — Дозвольте, ваша милость, узнать, за какие прегрешения изволите так поступать со мною. А Прокофий беспричинно рассердился. — Уходи, поп! — Не могу видеть тебя! — Не могу! — Бери, сколь хошь! Но покинь мой завод. Иерей пожал плечами. Куда же я пойду? Куда хочешь. Только покинь нас. Видя, что разговор с Демидовым покончен, попик поклонился и ушел. В полдень, когда палил зной, Прокофий видел, как из церковного домишки вышел молодой иерей и зашагал вдоль проезжей дороги. На нем была надета та же старенькая холщовая ряса, шел он босой, перекинув через плечо палку с подвешенными на нее худыми сапожонками. Священник несколько раз оглядывался на церковь и каждый раз осенял себя крестным знамением. У ворот заводских домишек стояли работные жонки и молча утирали слезы. Демидов велел холопу нагнать попа и повелеть ему забрать с собой все имущество, для чего предложил коня и телегу. Однако вспотевший от быстрого бега посланец вскоре вернулся и поведал хозяину. Сказывает отец Сава, все имущество при нем. Из живности был один кот, так и того пожаловал вдове. А куда он ушел, так и не дознался. Сказал поп: «Иду, куда очи глядят». Демидов отвернулся от холопа и побрел в хоромы. На душе стало спокойно. Утихомиренный хозяин подумал: «Может, то моя совесть была. Свидимся ли вновь с тобой, неспокойный поп?» Иван Перфильевич Масолов, главный приказчик на Невьянском заводе, предстал с просьбой перед Прокофием Акинфеевичем. — Отпусти ты меня, батюшка, на покой. Одряхлел ноне, стар стал, и не доходят мои руки до больших дел. Своим тихим, вкрадчивым голосом и подобострастием старик внушал подозрение. Демидов недоверчиво глядел кряжистую, еще крепкую фигуру приказчика, его седую ногу с тою бороду, круглое загорелое лицо Масолова выглядело молодо. «Дуб на юру», — мысленно определил заводчик и усмехнулся. «Это ты, стар? Да ты еще молодых в пот вгонишь! Что ты, хозяин? Хворости меня совсем одолели. Пора и о душе подумать. Приказчик напустил на себя скорбь. Ты вот что, чахоточный!» — испытующе уставился в него Прокофий. «Ты передо мной не лукавь. Скажи по чистоте, где задумал строить свой заводишко?» «Отец родной, да разве ж я смею об этом думать? Да где мои капиталы?» — юлил Масолов, прикидываясь простачком. Хозяин насмешливо смотрел ему в лицо, в глазах Демидова играли шальные огоньки. «Ты брось из себя мощи строить!» «Знаю такого бобра!» — засмеялся заводчик. Приказчик замолчал, переминался с ноги на ногу, желчь разливалась в нем, так и подмывала схватиться с Прокофием. «Мал волчок, а зубы точит. Я ли себе не хозяин? — с досадой думал он. Демидов не унимался. Хорошо. Я отпущу тебя с миром. Только ответствуй мне по совести. Глаза хозяина пытливо прищурились. — Сколько? — нахапал у батюшки. — Миллион. — Будет? — Господи Иисусе! — взвыл Масолов и перекрестился. — Честен я. Всю жизнь был таков. И когда ты, батюшка, бросишь худые шутки шутковать... — Я не шучу, — серьезно отозвался заводчик. — Я твою хватку знаю. Все мы одним миром мазаны. Что глаза разбежались? Ходить подле воды, да не замочиться! Старый приказчик сейчас напоминал матерого волка, хитрил... но прикидывался овцой.